Глава 42. Администрация Вашингтонского аэропорта. Так было написано на блестящих значках. Их было двое. Стройные, мускулистые, мощные предплечья с выступающими венами. Холодные взгляды. Каждый держал руку у ремня с кобурой возле рукояти пистолета. Тот, что справа, посмотрел на Эгли. «Специальный агент Пайн?» — спросил он. Она наклонила голову, оглядывая полицейского с головы до ног. Потом посмотрела ему в лицо. «В чем дело?» «Мы получили инструкции задержать вас», — вмешался второй полицейский. «От кого инструкции и на каком основании вы хотите меня задержать?» «Нам не сообщают подобные детали, мэм. Мы лишь должны задержать вас до того момента, как за вами приедут». «И где вы намерены меня держать?» — спросила Пайн. «У нас имеется специальное место». Он посмотрел на фабриканта и Блюм. «И ваших друзей тоже». «Я должен успеть на самолет», — сказал фабрикант. Первый полицейский покачал головой, снял фуражку, открыв короткую стрижку, вытер лицо и снова надел фуражку. «Ничего не можем поделать, извините». «В ваших инструкциях говорится «друзья и знакомые», — уточнила Пайн. «Остановить и задержать?» «Мы делаем то, что нам говорят, мэм. Пожалуйста, следуйте за нами». Он указал на дверь, которая находилась слева от него. Войти в нее можно было только при помощи специальной карты пропуска. Этли посмотрела на дверь, потом окинула взглядом аэропорт, где было полно людей. «Ладно, идем», — сказала она. Они все вместе подошли к двери, где один из офицеров вставил карточку, открыл дверь, и они оказались в пустом коридоре. «Куда теперь?» — спросила Пайн. «У вас здесь есть камера?» «Верно». «Могу я сделать телефонный звонок?» «Я так не думаю». «Почему?» «Мы лишь выполняем инструкции». «Вы слишком часто это повторяете», — заметила Этли. «Потому что это правда». «Могу я поговорить с вашим начальством?» «Зачем? У вас есть жалобы?» «Да, есть, но если подумать, лучше я направлю их непосредственно вам». Пайн нанесла ему с разворота удар ногой в голову, сразу сбив с ног. Когда он попытался подняться, она провела мощный выпад локтем в голову. Полицейский рухнул на пол и остался неподвижно лежать. Когда его напарник потянулся к пистолету, Блюм уже успела вытащить свой и направить ему в голову. «Держите руки так, чтобы я могла их видеть, и у нас не возникнет проблем. Если вы попытаетесь отобрать у меня пистолет, то сразу станете очень, очень мертвым». Она приняла стойку Уивера, чтобы у него не осталось ни малейших сомнений в том, что она способна выполнить свою угрозу. «Вы совершаете большую ошибку», — прорычал полицейский. «Господи, вы напали на полицейского!» — воскликнул фабрикант. «Все верно, она так и сделала. А теперь опустите пистолет», — сказал полицейский Блюм. «Ни за что», — ответила та. «Пожалуйста, делайте, как он сказал», — взмолился фабрикант. «Нас могут застрелить». «Если я опущу пистолет, они нас обязательно застрелят», — ответила Блюм. Пайн достала оружие и направила его на полицейского. «На колени», — сказала она. «И я не буду повторять дважды». Мужчина опустился на колени. Как только он это сделал, Пайн тут же ударила его по голове рукоятью пистолета. Мужчина застонал от боли, потерял сознание и упал вперед. С помощью Блюма они уложили полицейских рядом и сковали их пластиковыми наручниками. «Возвращает к приятным воспоминаниям о том, что произошло на стоянке в Теннесси», — заметила Блюм. «Мужчины совершают глупые поступки. Этому просто нет конца». «Господи!» — вскричал фабрикант. «Вы атаковали двух полицейских офицеров!» Потом он сердито добавил. «И сделали меня соучастником. Я могу сесть в тюрьму». «Я бы не стала из-за этого беспокоиться», — сказала Пайн. «Но я видел, как вы на них напали. Вы не сможете это отрицать». «Она имела в виду совсем другое», — сказала Блюм. В таком случае поясните, потому что я вас не понимаю». «Она имела в виду, что они не настоящие копы», — сказала Блюм. «О чем вы говорите?» — прорычал Оскар и указал на лежавших на полу мужчин. «Видит Бог, они же в форме! Они нас задержали!» «Не имеет значения», — сказала Пайн. «Они фальшивки». «Но откуда вы знаете?» — не унимался фабрикант. Блюм указала на грудь одного из них. «У них нет личного знака с именем. Большая ошибка номер один. Ни один полицейский не забудет надеть значок. Более того, тебе не разрешат заступить на дежурство, если у тебя его нет. Существует несколько причин, по которым это необходимо». «И у них неправильная обувь», — добавила Этли, указывая на мокасины мужчин. «На дежурстве нельзя носить ничего похожего». Затем она указала на ствол, торчавший из кобуры одного из них. Не говоря уже о том, что ни один коп не надевает на пистолет глушитель. «Три страйка, и ты вылетел», — сказала Блюм. Ошеломленный фабрикант посмотрел на нее. «Значит, они собирались выстрелить нам в голову из пистолетов с глушителями», — спокойно заявила Блюм. «Ладно, вам нужно поспешить, чтобы не опоздать на рейс», — сказала Пайн фабриканту. «Постарайтесь выяснить все, что получится. И дайте мне знать как можно скорее». «А что вы сделаете с ними?» — он указал на лежавших на полу мужчин. «Рано или поздно их найдут», — ответила Пайн. «И я очень надеюсь, что у них будут большие неприятности из-за того, что они выдавали себя за полицейских аэропорта. Не моя проблема, и это хорошо, потому что мои возможности ограничены». Фабрикант кивнул, еще раз посмотрел на скованных мужчин и выбежал в дверь. Пайн и Блюм последовали за ним и зашагали в противоположном направлении. «Ну что ж, похоже, все развивается по худшему сценарию. Очевидно, эти парни имели доступ к данным агентства транспортной безопасности, если им стало известно, что мы прошли через контрольно-пропускной пункт». «Они действовали быстро». «Ты действуешь быстро, если у тебя есть ресурсы. Но если ты спешишь, то ошибаешься в мелких деталях. Именные значки, обувь и глушители. Впрочем, последняя ошибка уже очень серьезная». «Благодарение Господу за большие ошибки. Теперь мы сможем прожить еще один день», — сказала Блюм. «День еще не закончился», — напомнила ей Пайн.